День 11. Житие преподобных отец наших Феодора и Василия, иноков Киево-Печерских. Корень всем злым – сребролюбие есть. 1 Тимофею, глава 6, стих 10. Говорит святый апостол Павел. Исполнение этого изречения мы видим в настоящем житии преподобных Федора и Василия. Враг и виновник зла возбудил в душе святого Федора греховные мысли и намерения ничем иным, как сребролюбием. Через сребролюбие дьявол причинил телесные страдания и смерть не только преподобному, но и советнику его, блаженному Василию. Об этих святых отцах повествуется следующее. Преподобный Федор во время жизни в миру обладал очень большим состоянием. Услышав однажды слова Господа в Евангелии, «Всяк от вас, иже не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик». Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. Он последовал им. Оставив мир и раздав свое богатство нищим, преподобный Федор сделался чернорисцем Печерского монастыря, ведя жизнь полную подвигов. По приказанию игумена он поселился в пещере, известной под именем Варяжской, где и прожил много лет, соблюдая строгое воздержание. Во время пребывания преподобного Федора в этой пещере дьявол поселил в нем скорбь и сожаление о розданном нищем имении, приводя ему на ум преклонность лет, слабость здоровья и скудость монастырской пищи. Блаженный Федор не понял, что подобные мысли его есть дьявольское искушение. Забывая слова Господа, не пицитесь о душе вашей, что ясти или что пиете, воззрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житнице, и Отец ваш Небесный питает их. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 25 и 26. И, видя нищету свою, он начал приходить от скорби к отчаянию, с каждым днем все более пленяясь искушением. Однажды он открыл, ничего не утаив, свою печаль своим друзьям. Среди чернорисцев Печерского монастыря был некто Василий, один из наиболее добродетельных по жизни. Желая извлечь преподобного Федора из рва отчаяния и утешить его, он сказал ему: «Молю тебя, брат Федор, не губи награды своей, но если ты сожалеешь об имении, розданном нищим, то я постараюсь возвратить его тебе в том же количестве. Ты только скажи пред Господом, чтобы твоя милость не вменилась мне, и тотчас избавишься от скорби и снова приобретешь через меня свое имение. Впрочем, смотри, попустит ли это Господь. В Константинополе также некто сожалел о золоте, розданном нищим, и вменил пред Богом милостыню другому, взяв с него деньги, равные розданным. Когда он сказал: «Не я, Господи, сотворил милостыню, но она есть дело сего», то тотчас упал среди церкви и умер, потеряв таким образом и золото, и жизнь. Выслушав это, блаженный Федор образумился и начал оплакивать свое падение, ублажая брата, исцелившего его от столь опасной душевной болезни. О таких людях сказал Господь: «Аще изведши честное от недостойного, яко уста моя будеши». Иеремия, глава 15, стих 19. С этого времени между Феодором и Василием еще более усилилась любовь друг к другу. С тех пор преподобный Феодор неустанно преуспевал в заповедях Божиих, стараясь совершить все необходимое для праведной, богоугодной, святой и непорочной жизни. Дьявол же подвергся великому посрамлению, не будучи в состоянии окончательно прельстить преподобного Феодора сребролюбием. Он опять вооружился на преподобного, строя новые козни, чтобы возбудить в нем страсть любостяжания. Однажды игумен послал преподобного Василия из монастыря на некоторое послушание, исполнение которого заняло у него 3 месяца. Считая это время удобным для своих козней, дьявол, приняв образ Василия, пришел в пещеру преподобному Федору как будто для душеспасительной беседы. «Как ты, — говорил он, — преуспеваешь в добродетельной жизни? Прекратилась ли у тебя борьба с искушениями бесовскими или все еще продолжается, возбуждая в тебе любостяжание через воспоминания о имении, розданном нищим?» Преподобный Федор, не узнав беса и полагая, что с ним говорит брат Василий, отвечал: «По твоим отче молитвам я с успехом выдерживаю борьбу с дьяволом и не слушаю возбуждаемых им мыслей. И теперь, что ты мне прикажешь, я охотно исполню, повинуюсь тебе. В твоих наставлениях я нашел великую пользу для моей души». Мнимый же брат, не слыша из уст преподобного Федора имени Божия, приобрел еще большую смелость. «Я даю тебе, — сказал он, — новый совет. Исполнив его, ты найдешь покой и скоро получишь от Бога вознаграждение в размере розданного тобой имения. Проси у Господа Бога, чтобы он послал тебе множество золота и серебра и не позволяй никому входить к тебе в пещеру и сам не выходи из нее». Преподобный Федор обещал все это исполнить. Тогда оставил его полный злых ухищрений дьявол. Незаметно внушая преподобному мысль о приобретении сокровищ, он побуждал его молиться об этом. Блаженный Федор молил Господа послать ему сокровища, которые он обещался все раздать нищим. После молитвы он уснул и увидел во сне беса, который, приняв вид светлого ангела, указывал ему на сокровища в пещере. Это видение было не один, а много раз. Спустя некоторое время преподобный Федор пришел на указанное ему в сновидении место. Начав копать, он действительно нашел здесь сокровища, состоящие из золота, серебра и ценных сосудов. После этого бес под видом Василия опять пришел к нему и сказал: «Где данное тебе сокровище? Явившийся тебе ангел открыл и мне, что по своим молитвам ты получил множество золота и серебра». Блаженный Федор не захотел показать ему сокровища, и тотчас коварный бес начал явно советовать ему, влагая и тайные помыслы, взять сокровище и удалиться с ним в другую страну. Сначала он сказал преподобному: «Не говорил ли я, брат Федор, что ты вскоре получишь от Бога вознаграждение за розданное тобой имение? Ибо он сам сказал: всяк иже оставит дом или село имени моего ради, сторицу примет и живот вечный наследит». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. «И вот теперь в руках твоих богатство, делай с ним, что хочешь». «Я затем просил его у Бога, — отвечал преподобный, — чтобы все дарованное мне раздать нищим, и думаю, что для этого именно оно и ниспослано мне». «Смотри, брат Федор, — возразил враг, — не причинил бы дьявол опять тебе скорби через это раздаяние, как прежде. Сокровище дано тебе, как замена розданного тобою. И я даю тебе совет: возьми его и иди в другое место, а там приобрети себе землю, и в том месте можешь спастись и избежать бесовских козней. Когда же придет время смерти, то никто не запретит тебе раздать имущество, кому хочешь, и по тебе через это сохранится благодарная память». Преподобный Федор отвечал: «Мне стыдно, что я, оставя мир с его благами и обещавшись окончить жизнь в этой пещере, сделаюсь беглецом и мирским человеком. Ты не можешь, — убеждал его дьявол, — скрыть здесь сокровища. О нем узнают, и тогда возьмут его от тебя. Лучше послушайся меня и исполни скорее, что я посоветую тебе. Если бы Богу не было угодно, чтобы ты обладал имуществом, то он не послал бы тебе сокровища и не известил бы меня, чтобы я тебя наставил». Тогда блаженный Федор, поверив бесу как брату, начал тайно приготовлять повозки и сосуды, в которые бы мог поместить сокровища, чтобы с ними выйти из пещеры и отправиться, куда бы повел его дьявол, хотевший хитростью своей удалить святого от места преподобных Антония и Феодосия, от Пресвятой Богородицы, главным образом от Бога. Но человеколюбивый Господь и же всем человеком хочет спастися, 1 Тимофеям, глава 2, стих 4, спас по молитвам своих преподобных и раба своего Федора. В это время возвратился с путешествия преподобный Василий, ранее избавивший блаженного Федора от злых помышлений. Желая повидаться с ним, он пришел к нему в пещеру, говоря: «Как ты проводишь теперь, брат Федор, жизнь свою по Боге? Давно я тебя не видал». Преподобный Федор удивился такому приветствию и сказал: «Что это ты говоришь, что долгое время не видел меня? Вчера, третьего дня и раньше ты постоянно приходил ко мне, поучая меня, и вот я теперь отправляюсь, как ты мне велел». В свою очередь преподобный Василий еще более удивился такому ответу. «Скажи мне, — спросил он, — что значат эти слова, будто я вчера третьего дня и раньше постоянно приходил к тебе, наставляя тебя? И куда ты идешь? Я только сегодня возвратился с дороги и ничего не знаю. Быть может, тебя искушал дьявол? Молю тебя, ради Бога, не скрывайся от меня». Преподобный Федор с гневом сказал ему: «Что ты искушаешь меня? Зачем смущаешь душу мою, говоря в одно время так, а в другое иначе? Чему я должен верить?» Выразив так ему свою досаду, он прогнал его от себя. Выслушав это, преподобный Василий удалился в монастырь, а бес снова пришел в образе Василия к преподобному Федору. «Потерял я окаянный ум, — сказал он, — говоря тебе то, что не следует, поэтому я не помню поношения, нанесенного мне тобою, и повторяю тебе опять: в эту же ночь иди скорее отсюда, захватив все сокровище». С этими словами он удалился. Преподобный же Василий, взяв с собой некоторых старцев, опять пришел к Федору. «Бог свидетель, — обратился он к нему, — что прошло 3 месяца, как я не видел тебя. Я был отослан игуменом по монастырским делам. Сегодня 3-й день, как я возвратился, а ты, едва только я вошел к тебе, сказал мне, что за все время моего отсутствия я постоянно приходил к тебе. Думаю, что к тебе приходил в моем образе бес. Если хочешь убедиться, сделай так. Не позволяй никому из пришедших к тебе начинать беседы с тобой, прежде чем он не сотворит молитвы Иисусовой. Если вошедший не захочет, тогда узнаешь, что он есть бес». После этого преподобный Василий сотворил молитву запрещения, призывая на помощь святых, и, наставив Федора, ушел в монастырь свою келью. Бес не дерзнул снова явиться к преподобному Федору, и для него стало явно коварство обольстителя. С той поры он заставлял каждого приходящего к нему прежде всего сотворить молитву Иисусову, и потом уже беседовал с ним. Тогда преподобный Федор победил врага и избавился с помощью Божию от уст льва, ищущего добычу. Сравни 1 Петра, глава 5, стих 3. Подобное избавление Господь оказывал и оказывает многим избранникам своим, скитающимся в пустынях и пропастях, безмолвствующим наедине в затворах. Им нужна великая нравственная сила и Божия помощь, чтобы их во время борьбы не победил и не поглотил зверь душегубитель. Будучи избавлен от рва погибели, преподобный Федор стал заботиться о том, чтобы впал в яму сам враг рода человеческого. Прежде всего, он закопал глубоко в землю найденное им сокровище, едва не приведшее его к отпадению от Бога. В то же время преподобный Федор непрестанно молил Господа, чтобы он даровал ему забвение места, где зарыто сокровище, и отнял от него страсть любостяжания. Господь услышал молитву раба своего. Преподобный Федор совершенно забыл, где было скрыто им сокровище, и никогда не думал о приобретении богатств. Золото и серебро для него стали не дороже грязи. Затем, чтобы не пребывать в праздности, которая порождает леность, а с нею и беспечность, чем дьявол снова мог воспользоваться для своих искушений, преподобный Федор возложил на себя великий труд. Он поставил в своей пещере жернова и начал работать на братию, причем не только сам молол жито, но сам и приносил его из монастыря. Ночь он проводил почти без сна, посвящая большую часть ее молитве и работе на ручных жерновах, а днем относил муку и снова приносил жито. Своими трудами преподобный в течение многих лет немало облегчал монастырских рабов, не стыдясь разделять их труд. Однажды монастырский келарь, увидев, какой тяжелый и мучительный подвиг возложил на себя преподобный Федор, пришел в умиление. Когда было привезено из монастырских сел жито, он отправил 5 вазов его к преподобному, чтобы он избавил себя от лишнего труда, не ходил за ним в монастырь. Преподобный Федор, высыпав жито, принялся за работу, поя псалмы. Утомившись, он хотел немного отдохнуть. Вдруг раздался как бы удар грома, и жернова начали сами молоть. Уразумев козни дьявола, преподобный Федор поднялся и начал усердно молиться, после чего сказал громким голосом: «Господь запрещает тебе, лукавый бес». Но бес не переставал молоть на жернова. Тогда преподобный снова сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, свергшего тебя с небес и давшего во власть угодников своих, я, грешный, повелеваю тебе не оставлять работы, пока не перемелешь все жито. Потрудись и ты на святую братью». Сказав это, он продолжал молитву. Бес же не посмел ослушаться и в одну ночь измолол все жито. Утром преподобный Федор дал знать келарю, чтобы тот прислал за мукою. Келарь удивился столь необычайному делу, как можно было смолоть в одну ночь 5 вазов, и сам отправился в пещеру, чтобы вывести из нее муку. Причем совершилось другое чудо. От этого же жита получилось еще 5 вазов муки. Так сбылось здесь, в сейчас рассказанном событии из жизни преподобного Федора, слово апостолов, некогда говоривших Иисусу Христу: «Господи, и беси повинуются нам о имени Твоем». Евангелие от Луки, глава 10, стих 17. А также и обетование самого Слова Божия: «Все даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражью». Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Лукавые бесы хотели устрашить преподобного Федора и заставить его повиноваться себе, как прежде, во время его прельщения, но вместо этого сами наложили на себя узы рабства, так что принуждены были возопить: «Мы не будем более появляться здесь». Преподобный Федор и Василий установили между собой благочестивый обычай никогда не утаивать своих мыслей, но обоим обсуждать их вместе, чтобы видеть, насколько они богоугодны. По обоюдном совещании Василий удалился безмолвствовать в пещеру, а преподобный Федор, когда достигший уже старости, вышел из нее с тем, чтобы поселиться в древнем монастыре. В это время монастырь был сожжен. Деревья, на устройство церкви и кельи, пригнанные плотами по Днепру, лежали на берегу, и наняты были работники, чтобы ввести их в гору. Но преподобный Федор, желая сам поставить себе келью, начал на себе носить бревна с берега на гору, не дозволяя никому работать на него. Лживые бесы, забыв свое вынужденное подневольной работой обещание никогда не приближаться к преподобному, снова начали свои козни. Все бревна, какие с великим трудом блаженный Федор выносил за день на гору, бесы ночью сбрасывали вниз, желая через это добиться его удаления. Поняв козни бесов, преподобный сказал им: «Именем Господа нашего Иисуса Христа, повелевавшего вам войти в свиней, Евангелие от Матфея, глава 8, стих 32. Я, грешный, раб его, повелеваю вам все бревна с берега перенести на гору, чтобы братья, работающие Богу, не отрывалась от своего труда и могла без ваших козней выстроить храм Пресвятой Богородицы и кельи себе. Тогда узнаете, что Господь присутствует на этом месте». В ту же ночь бесы перенесли с берега на гору все бревна, предназначенные для постройки монастыря. Когда утром на берег приехали нанятые для перевозки, то не нашли ни одного бревна. Поглядев по сторонам, они увидели, что бревна уже находятся на горе и не свалены в кучу, а разложены в порядке, особо предназначенные для крыши, особо для пола и особо длинные, чрезвычайно тяжелые балки. Все это, как дело превышающее человеческие силы, возбуждало удивление. Так прославился Господь через угодников своих Федора и советника его Василия. Ради их подвигов Господь явил это чудо. Но эти сродные по духу рабы Божии не гордились, видя повиновение себе бесов, следуя наставлению Христа. «Не радуйтесь, яко духи вам повинуются, радуйтесь же, яко имена ваши написана суть на небесах». Евангелие от Луки, глава 10, стих 20. Бесы же, столь явно облеченные в своих кознях святыми Федором и Василием, не могли стерпеть такого поношения. Они, когда-то пользовавшиеся как боги почитанием и поклонением от язычников, теперь должны были переносить от верных угодников Божиих презрение, унижение и бесчестие. Должны были, как рабы купленные, трудиться для них, то меля жито, то таская бревна, и к тому же, повинуясь запрещению тех же святых, они должны были удаляться от людей. Поэтому-то во время переноски бревен они и вопили, как слышали некоторые: «О, злые и лютые враги наши, Федор и Василий, мы не перестанем бороться с вами, пока не предадим вас смерти». С этого времени лукавые бесы, не зная, что послужит к еще большему прославлению преподобных, начали всеми способами возбуждать злых людей на святых Федора и Василия. Тотчас же, по чудесным перенесениям бревен, нанятые для перевозки рабочие подняли возмущение. «Давай нам, — говорили они блаженному Федору, — нашу плату. Мы не хотим знать, какими хитростями ты вместе с Василием перенес бревна, когда мы готовы были их перенести». К тому же присудил и недобросовестный судья, будучи подкуплен золотом. Не помня угрозы Господа, что судящий неправедно сам будет осужден, он не побоялся сказать преподобному Федору: «Пусть помогут тебе платить те бесы, которые помогли перевозить». Великую скорбь доставило это новое искушение дьявола нестяжательному Федору и советнику его Василию. Не достигший смерти преподобных, дьявол, вспоминая свою первую победу над блаженным Федором, воздвиг опять смертоносную бурю. Приняв образ преподобного Василия, безмолвствовавшего в то время в Варяжской пещере, он пришел к одному из ближайших князю бояр. Это был человек жестокий и нечестивый, лично знавший преподобного Василия. «Федор, живший до меня в пещере, — сказал ему искуситель, — нашел большое сокровище, состоящее из золота, серебра и ценных сосудов, и хотел было бежать с ним. Да я удержал его. Теперь он притворяется юродивым и имеет сношение с бесами, которым приказывает то молоть жито, то носить бревна на гору с берега. При всем этом он тщательно скрывает найденные им богатства, чтобы удалиться с ним куда-нибудь тайно от меня, когда настанет для этого более благоприятное время. В последнем случае князю, конечно, ничего не достанется». Услышав это, боярин повел мнимого Василия к князю Мстиславу Святополковичу. Бес рассказал и ему то же самое, присоединив еще следующий совет: «Схватите его как можно скорее, пока не сбежал, и тогда получите сокровище. Если он не захочет расстаться с ним добровольно, прибегните к побоям. Но если после них не согласится отдать, то подвергните его, не жалея пытки, и позовите меня. Я пред всеми уличу его и укажу самое место, где спрятано сокровище». Обольстив таким образом князя, бес скрылся. На другое утро князь, точно собравшись на охоту или против неприятеля, в сопровождении множества воинов, поехал в монастырь. Взяв преподобного Федора, он привел его к себе в дом и стал сначала с лаской спрашивать его: «Скажи мне, отче, правда ли ты, как я слышал, нашел сокровище?» «Да, — отвечал преподобный, — я действительно нашел его, и оно спрятано теперь в пещере». «Неизвестно ли, — снова спросил князь, — кто именно спрятал его, и как много в нем золота, серебра и сосудов?» «Еще при жизни преподобного отца нашего Антония, — сказал блаженный Федор, — говорили о сокровище, спрятанном варягом в этой пещере. отчего она и до сих пор называется Варяжской. Я видел его. Она состоит из множества золота, серебра и сосудов, только латинских. «Почему же ты очень не отдашь его мне?» – спросил князь. «Я разделю его с тобою, ты возьми, сколько тебе будет нужно, и за это ты станешь вместо отца как мне, так и моему отцу». Последний в это время находился в Турове. Преподобный Федор сказал на это: «Я бы ничего не потребовал бы себе из того, что мне не принесет никакой пользы, все бы отдал вам. На вас лежат такие заботы, от которых я совершенно свободен. Но Господь отнял у меня всякую память о том месте, где мною зарыто сокровище». Тогда князь в гневе приказал слугам: «Скуйте этого монаха по рукам и ногам и не давайте ему даже через 3 дня хлеба и воды. Он не дорожит моими милостями». После того, как преподобный Федор был закован, его снова спросили, куда он спрятал сокровище. Преподобный Федор отвечал на это то же, что и ранее: «Я сказал уже, что не знаю, где оно находится». После этого ответа князь велел его бить, так что власеница, бывшая на преподобном, омочилась кровью. Потом, по приказанию того же князя, его повесили в сильном дыму и, привязав сзади, развели под ним огонь. Многие дивились терпению преподобного Федора. Он пребывал среди пламени, точно среди росы. Огонь не коснулся даже власеницы. Один из видевших это рассказал князю. Последний, придя в ужас, опять стал увещевать старца: «Зачем ты губишь себя, не открывая сокровище, которое должно быть наше? Я тебе истину говорю, что по молитвам брата моего Василия был избавлен от серебролюбия, когда нашел сокровище, и теперь снова повторяю. Господь отнял у меня память, где оно зарыто», — отвечал преподобный Федор. Выслушав этот ответ, князь тутчас послал за блаженным Василием, которого привели силою, так как он не хотел выходить из пещеры. «Все, что ты советовал мне сделать с этим злым старцем, — обратился князь к преподобному Василию, — я сделал, но ничего не достиг, и призываю во свидетели тебя, которого желаю иметь вместо отца». «Что же я тебе советовал?» — спросил в недоумении преподобный Василий. «Он, несмотря на мучения, не хочет открыть, где спрятано им сокровище, которое, как ты сообщил мне, было им найдено», — отвечал ему князь. «Узнаю козни лукавого беса», — сказал преподобный Василий, — «прелестившего тебя, оболгавшего меня и сего честного мужа. Вот уже 15 лет, как я не выхожу из пещеры. Ты при всех нас говорил князю», — возразили присутствующие при разговоре беса с князем. «Вас всех прельстил бес», — отвечал преподобный, — «и я не видел ни вас, ни князя». Разгневанный князь приказал и его, как преподобного Федора, подвергнуть жестокой пытке. Не вынося обличения и придя в сильнейшую ярость от опьянения, перешедшего в буйство, он взял стрелу и ранил блаженного Василия. Извлекши стрелу из своего тела, преподобный бросил ее князю со словами: «Этой стрелой скоро сам будешь ранен», что и сбылось по пророчеству святого. После этого князь велел заключить преподобных, еле живых уже от мучений, в отдельную темницу, чтобы утром подвергнуть их новым, более жестоким пыткам. В ту же ночь оба преподобных отошли ко Господу. Господь вывел их души из темницы для прославления Его Всесвятого имени в пресносущном свете. Узнав об их смерти, пришли братья и, взяв тела святых страдальцев, с честью погребли их в Варяжской пещере, где они проводили свою полную богоугодных подвигов жизнь. Впоследствии они были перенесены в пещеру преподобного Антония, где и до ныне лежат нетленны в окровавленных одеждах и в лосиницах, тоже не подвергшихся тлению. Спустя немного времени после их блаженной кончины сбылось пророчество преподобного Василия. Князь Мстислав Святополкович был ранен стрелой во время битвы с князем Давидом Игоревичем в городе Владимире. Узнав стрелу свою, которую ранил преподобного Василия, он сказал: «Вот я умираю, наказываемый за преподобных Федора и Василия». Так злой убийца был наказан за свое преступление. Преподобные же страдальцы, как победители дьявола, побеждающего сребролюбием, увенчаны нетленным серебром и золотом, но вечной славой и честью. Они получили венец от драгоценного камня Христа. Ему же честь и слава с Богом Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Страдания святой мученицы Сусанны Девы и иных с нею мучеников. В царствование Диоклетиана и Максимиана по прозванию Геркула в Риме жил пресвитерь Гавиний, родной брат папы римского Гайя. Обладая хорошим знанием языческих философов и отлично изучив Святое Писание, Гавиний по совету и настоянию своего брата написал много книг в опровержении языческих заблуждений. Оба они происходили из знатного рода, так что доводились роднёй царю Диоклетиану. Последний, впрочем, не желал признавать своего родства с ними. Он презирал их за то, что они исповедовали христианскую веру. Диоклетиан ненавидел ее и поэтому отрицался от своих родственников христиан. Пресвитер Гавиний имел дочь по имени Сусанну. Он воспитывал ее в истинно христианском духе, с малых лет внушив ей страх Божий. Вместе с тем он дал ей и хорошее светское образование. Сусанна отличалась умом и телесную красотою, которую превосходила красота душевная. Она всем сердцем любила Господа Иисуса Христа и была Его верной, целомудренной рабой. Услыхав об уме и красоте Сусанны, Диоклетиан захотел сделать ее женою сыну своему Максимиану. Другие называют его Максимином. В действительности он не был сыном Диоклетиана, а был усыновлен им, как происходившее от его ближайших родственников. Сначала Диоклетиан выдал за него свою дочь Валерию. После же ее смерти он захотел сочетать Максимиана браком с родственницей своей Сусанной. Этот Максимиан имел другое имя – Галерий, и его нужно отличать от вышеупомянутого Максимиана, прозванного Геркулом. Диоклетиан послал к Гавинию знатного мужа своего двоюродного брата Клавдия переговорить с ним о том, чтобы он отдал дочь свою Сусанну за его сына Максимиана. Придя с этим поручением к Гавинию, Клавдий сказал: «Пресвятый царь наш Диоклетиан послал меня к тебе с великой милостью и радостью. Он хочет возобновить родство с тобою через устройство брака твоей дочери, и какое благодеяние может быть для тебя большим, чем это новое прославление твоего рода через кровный союз с царским домом?» «Мы убогие и смиренные», — сказал Гавиний, — «и при своем недостоинстве как можем называться родственниками царю?» Клавдий отвечал: «Разве ты и твой брат, епископ Гай, не сыновья сенатора Максимина, бывшего родственником дяди нашему, брату господина нашего царя Диоклетиана?» «Это верно», — согласился Гавиний, — «однако обстоятельства последнего времени не вынуждают сказать, что мы недостойны названия родственников царя». «Не отрицайся твоего родства», – возразил Клавдий. «Вот наш господин и царь повелевает отдать тебе за сына его, Максимиана, свою дочь, об уме которой идет слух, что она обладает обширными знаниями в науках, и справедливо не разделяться ветвям, происходящим от одного корня. Этого желаем и мы, твои родственники. Думаю, что это доставит и тебе радость». Гавиний сказал: «Прошу дать мне время, чтобы узнать мнение самой дочери о твоем предложении». На этом они расстались. По уходе Клавдия Гавиний попросил прийти к нему в дом брата своего папу Гайя, который жил недалеко. Когда пришел Гай, Гавиний рассказал ему, с каким поручением от царя приходил к нему Клавдий. Затем они позвали к себе Сосанну и сказали ей со слезами на глазах: «Царь Диоклетиан прислал к нам родственника нашего, Клавдия, передавая через него свое желание видеть тебя супругой сына своего, Максимиана». Блаженная Сосанна так отвечала на это отцу и дяде: «Куда исчезла теперь ваша мудрость? Поистине, я не замечаю ее у вас. Если бы я не была такой христианкой, какой стала, благодаря вашим наставлениям, тогда со мной действительно можно было бы говорить об этом, о чем вы сейчас ведете речь. Теперь зачем вы оскверняете ваши уши и уста, слушая нечестивые слова и передавая их мне с той целью, чтобы я вышла замуж за нечестивого мучителя? Ведь вы сами безбоязненно отреклись от всякого родства с ним за его нечестие, с которым не может мириться исповедуемая вами святая христианская вера. Но слава всесильному Богу, даровавшему мне дух, сродный святым его, отвергая через веру в Господа нашего Иисуса Христа это скверное супружество с нечестивцем, я сподоблюсь мученического венца». «Смотри, дочь моя, — сказал на это Гавиний, — будь тверда в вере, которую сейчас обладаешь, чтобы соблюсти себя непостыдной пред Господом, и мы возрадуемся, видя плод твоей веры, приносимой владыке Христу». «Господи мои, — отвечала Сосанна отцу своему и дяде, — вы часто поучали меня соблюдать девство ради Господа Иисуса Христа, и теперь в любви к Нему и страхе Его я так утвердила, что не могу даже и помыслить о плотском супружестве. Отец мой, я только того буду любить, для того жить и на того надеяться, кому ты сам навсегда поручил меня. Он, владыка, знает искренность моего сердца. Так как ты вручена небесному жениху Христу Богу, то пребывай всегда в любви Его, соблюдай Его заповеди», — сказал святый папа Гаий. Так оба святые служители Господни, узнав о добром намерении Сосанны, долго утверждали ее в ее благочестивом желании, исполняясь в то же время великой радости, исторгшей из глаз их невольные слезы умиления. Спустя 3 дня Клавдий в сопровождении множества слуг опять пришел к Гавинию. Оставив последних около дома, он сам вошел внутрь, где нашел и папу Гая. После обычных приветствий Клавдий сказал: «Для вас, честные отцы, небезызвестна та радостная причина, которая привела меня к вам». «Хотя бы», — отвечал епископ Гай, — «и не было такой причины. Мы и так рады тебе, будучи родственниками друг другу. Мы рады утешиться этим родственным свиданием и беседой друг с другом». «Вы знаете, любезнейшие братья», — продолжал Клавдий, — «что господин наш, царь Диоклетиан, выражает сильное желание вступить с вами в более тесное родство, и я советую и прошу вас исполнить волю владеющего вселенной и тем утешите его. Передай об этом желание царя моему господину и брату, епископу Гаю», — отвечал Гавиний. «Наш доброжелательный царь», — обратился Клавдий к Гаю, — «хочет взять супруге своему сыну вашу дочь, а мою внучку. Ему известно о ее красоте, разуме и талантах. Мы, родственники, полагаем, что ничего не может быть почетнее того, чтобы род наш не только не отлучался от царской крови, но еще теснее соединился с нею. Через это он еще более возвысится и прославится». Так как епископ молчал, то на речь Клавдия отвечал Гавиний: «Позовем девицу и спросим саму ее». Тогда была позвана к ним святая Сосанна. В комнате не было никого из посторонних, сидели только они трое. Увидав Сосанну, Клавдий прослезился от любви и радости и хотел, обнявши, приветствовать ее поцелуем. Она же воспротивилась этому и сказала, отвернувшись от него: «Моему Господу Иисусу Христу известно, что уст рабыни его никогда не касались мужские уста, не оскверняя их. Я хотел поцеловать тебя как родственник, ведь ты мне внучка», — отвечал Клавдий. Святая Сосанна сказала на это: «Меня побуждает гнушаться твоего поцелуя не какая-либо другая причина, а то обстоятельство, что твои уста сквернены идольскими жертвами. От этих слов святой Сосанны Клавдий, точно почувствовав прикосновение к своему сердцу перста Божия, умилился и сказал: «Что я должен сделать, чтобы очистить от скверны мои уста? Покайся и крестись во имя Отца и Сына и Святого Духа», — отвечала святая Сосанна. Тогда Клавдий обратился к епископу со словами: «Очистите меня, ибо человек чистый через веру во Христа лучше служащего богам. Я принес им множество жертв, но не получил от них ничего, хотя и цари преклоняются перед ними». Увидав чудесные быстрые изменения, произведенные в Клавдии, действием благодати Божией через слова непорочной девы, епископ Гаий сказал с радостью: «Послушай меня, брат мой, я намерен дать тебе добрый совет. Ты пришел к нам, чтобы найти невесту сыну твоего господина. А Бог ищет тебя и хочет по молитвам этой девы спасти тебя, чтобы из нашего рода нашлись достойные Царствия Божия. Итак, веруй в Бога, кайся в пролитии крови святых мучеников и немедли принятием святого крещения». «Если я, — спросил Клавдий, — приму святое крещение, то очистятся ли все греховные скверны моего сердца?» «Без сомнения, только веруй от всего сердца», — отвечал святый папа. Слыша это, святая Сосанна припала к ногам своего дяди, святого Гаия, со словами: «Умоляю тебя, господин мой, не отлагая ради Христа крещение Клавдия, спаси его душу». «Сначала убедимся, истинно ли он верует во Христа Бога», — сказал святый епископ. «Я искренне верую», — воскликнул Клавдий, — «только бы были прощены грехи мои, как обещаете вы мне». «Во имя всемогущего Господа Иисуса Христа прощаются тебе все грехи твои», — отвечал Гаий. Клавдий пал на землю перед ногами святителя и взывал, посыпая прахом свою голову: «Господи Боже, свет привечный, прости грехи мои, содеянные в неведении и неверии, исполни меня твоей благодати, чтобы жена и дети мои познали, что ты один спасаешь уповающих на тебя». Тогда святый Гаий, огласив и наставив Клавдия, отпустил его домой. Потом Клавдий пришел ночью к святому Гаию вместе с женой и двумя сыновьями, прося у него святого крещения. Не отлагая боли, епископ крестил их. Пресвитер Гавинии был их восприемником. Когда Клавдий вышел из святой купели, то сказал: «Я видел свет, превосходивший солнечный и осиявший меня во время крещения». По святом крещении и миропомазании епископ совершил святую литургию и приобщил в крещенных божественных тайн тела и крови Христовой, и все радовались о Боге, спасе своем. Супруги Клавдия, ими было Препидигна, а сыновей звали одного Александром, а другого Куфием. После крещения Клавдий начал продавать имение свое и раздавать его нищим. Для этого он разыскивал скрывавшихся по различным потаенным местам христиан, ходил также тайно по ночам в темнице. Всем, кого находил, Клавдий умывал ноги, целовал их и восполнял нужду их щедрыми дарами, снабжая их на каждый день одежду и пищу. При этом он непрестанно каялся во грехах, содеянных в предыдущую жизнь. Спустя некоторое время Диоклетиан начал спрашивать о Клавдии, почему он не принес никакого известия, хотя был нарочно послан к Гавинию, чтобы узнать о согласии Сосанны на брак с его сыном. Царю доложили, что Клавдий болен. Тогда он послал к нему, чтобы посетить больного и расспросить о Сосанне его младшего брата Максима, занимавшего почетную должность при дворе. Максим нашел брата своего одетым во власеницу и возносящим молитвы к Богу. Он пришел в ужас и сказал: «Брат мой возлюбленный, воспитавший меня с самого детства, что заставило тебя так измениться? Ты стал так бледен и худ. Если хочешь выслушать меня, я расскажу тебе о причинах моей перемены», — отвечал Клавдий. «Скажи мне, господин мой, о твоей болезни», — воскликнул Максим. «Я каюсь», — начал рассказывать Клавдий, «что, повинуясь царям, исполняя их приказания, убивал христиан, проливая таким образом неповинную кровь. Хотя я и делал это по неведению, следуя приказаниям царя, однако теперь сильно скорблю и раскаиваюсь в этом. «Что это ты говоришь, брат мой?» – возразил Максим. «Владыка наш, царь Диоклетиан, посылал тебя к брату нашему Гавинию, чтобы ты сосватал дочь его, сыну. Чтобы узнать об этом, я и послал к тебе, а ты говоришь что-то совершенно другое». «Я за этим и ходил», – сказал Клавдий, – «к возлюбленной внучке нашей, и видел ее. Она прекрасна как телом, так и душою. Она свята и премудра, и даже невеста небесного царя Христа. Благодаря ей и я избавился от грехов моих. Но, чтобы и тебе было известно о милосердии Божием, которое хочет всех спасти, ночью пойдем к брату нашему пресвитеру Гавинию, и ты увидишь свет вечный». «Все, что ты велишь, я сделаю», – отвечал Максим. В ту же ночь они пошли к воротам города, известных под именем Соларийским, и находившихся у Солюстиевых палат. Когда Гавинию сказали, что его братья Клавдий и Максим стоят около дома и желают войти к нему, то он тотчас поспешил им навстречу и с радостью вел их к себе. Прежде чем начать с ними беседу, Гавиний встал на молитву. Он преклонил колено и склонил голову. Клавдий и Максим последовали его примеру. «Господи Боже!» – говорил, молясь, Гавиний. «Собирающий рассеянных и презирающий нас собранных, призри на дела рук твоих, просвети всех верующих в тебя. Ты свет истины, воюй ты веку». Все отвечали: «Аминь». Восставшие они обнимали и целовали друг друга, а Клавдий припал к ногам пресвитера, лобызая. Видя это, Максим удивлялся и просил разрешения повидаться с Асаном. Гавиний велел ее позвать. Войдя к ним, она сначала поклонилась Богу, а потом, подойдя к отцу, сказала: «Благослови меня, отче». Пресвитер же снова помолился ради пришествия Сосанны. «Да подастся нам мир от Господа нашего Иисуса Христа, который живет и царствует со всесильным Богом Отцом во веки веку», – сказал он. «Аминь», – воскликнули все. Увидав святую Сосанну, исполненную смирения и целомудрия, Максим хотел поцеловать ей руку. Она же не дозволила этого. И в то время, как все они долго не могли удержать слез, вызванных родственной любовью, святому Гаю, жившему недалеко от устроенной им церкви, сказали, что братья его собрались вместе. Он подумал, что их берут на мучение, и, желая первым из них испытать участь мученика, поспешил в дом Гавиния. Все, увидав его от неожиданности, пришли в страх и поклонились ему до земли. «Мир вам», – сказал им святый Гаий, – «мужайтесь во имя Господа, помолимся». И начали молиться, говоря: «Господи Боже, Отец Господа нашего Иисуса Христа, пославший Его на спасение всех, желая изъять нас из тьмы мира сего и ввести в жизнь вечную, утверди нас, рабов Твоих, в вере Твоей, ибо Ты царствуешь во веки веков. Аминь», – сказали присутствовавшие. Севший епископ начал богодухновенную беседу. Все со вниманием слушали говоримые им слова Божии. Святая же Сосанна слушала стоя, не желая сидеть при них. В то же время она тайно молилась. По окончании беседы епископ сказал Максиму: «Благодарим тебя, брат, что ты посетил нас. Я недостойный пришел к вам, чтобы целовать ваши святые ноги, а что первоначально побудило меня идти к вам, о том сами хорошо знаете», – отвечал Максим. «Лучше скажи ты сам», – предложил ему святый Гай. «Царь Диоклетиан», – сказал Максим, – «просит отдать Сосанну за сына его Максимиана. Дева имеет уже Христа, небесного жениха, данного ей Богом Отцом. И пусть будет тебе хорошо известно, что она уже не может выходить замуж», – ответил на это предложение епископ. «Все, что дает Бог, вечно», – сказал Максим. «Прими и ты жизнь вечную», – предложил ему папа. «Что есть жизнь вечная?» – спросил он. «Та есть жизнь вечная, которую познал я», – вступил в беседу Клавдий. «Кого ты познал, того и я познать желаю», – обратился к нему Максим. «Но все-таки нам не следует удаляться от родства с царем». «Мы убеждаем тебя», – возразил святый Гай, – «веровать в Господа нашего Иисуса Христа, вечного Сына Божия. А видимая слава и честь земного царя временны, и росло с ним не приносит ничего. Все это вместе с кратковременной жизнью минует и погибнет. что же обещает нам Небесный Царь Христос Бог наш, то вечно и необходимо, и достойно того, чтобы к тому стремиться. Выслушав это, Максим умилился и с радостью дал согласие приять святую веру. «Тебе известно, брат, — сказал епископ, — что мы оставили все свое имение и теперь ничего не ищем, кроме Господа нашего Иисуса Христа, которым мы живем и которым хвалимся». «Немедлите, Господи мои, — воскликнул Максим, — но поторопитесь сделать все, что считаете необходимым для моего спасения». Заповедав ему пост, епископ отпустил его домой. Удалившись, Максим сначала скрывал свою веру во Христа, хотя и горел любовью к Галинию, Гаю и особенно к самому Господу Иисусу. Потом, при усилении в нем любви к Богу, он начал явно исповедовать имя Христова, презирая смерть. Но епископ и пресвитер советовали ему скрывать свою веру в продолжении 5 дней, пока не распродаст свое имение и не раздаст нищим. Максим повиновался им. Спустя 5 дней он пришел к святому Гаю и, припав к его ногам, сказал: «Заклинаю тебя, господин мой, именем Христовым, просвети меня святым крещением, как просветил ты брата моего Клавдия. С того самого времени, как ты наставил меня в учении Господа нашего Иисуса Христа, сердце мое до того умилилось, что я не могу успокоиться, пока не приму святого крещения». Епископ крестил его и, совершив святую литургию, приобщил божественных тайн. Максим пребывал у родственников своих христиан, воспевая с ними Богу и славя Его. В это время он окончательно распродал имение, которое он не мог продать и раздать в 5 дней, и раздал нищим через верного друга своего Фарсона, который был тайным христианином и впоследствии описал страдания сих святых мучеников, так как все совершилось на его глазах. По прошествии 15 дней со времени посещения Максимом Клавдием Диоклетиан узнал, что оба они, а последний и со всем своим семейством, сделались христианами. Это очень его огорчило. Однако он скрывал свою печаль и своей супруге, царице Ирине, сказал только, что послал к Галинию, желая сосватать дочь свою Сосанну сыну своему Максимиану. Услышав об этом, Ирина прославила Бога. Она была тайная христианка, а царю сказала: «Делай, что внушает тебе Бог». Не доверив царице своей скорби, Диоклетиан призвал к себе военачальника Юлия, язычника и человека жестокого, и рассказал ему с печалью, что возлюбленные родственники его, посланные для обручения невесты сыну Максимиану, приняли христианство, несмотря на его запрещение. «Все пренебрегающие царские повеления, — сказал Юлий, — хотя бы последние были несправедливы, должны подвергнуться смертной казни. Твое же приказание было справедливо, и если они его нарушили, то тем более достойны смерти». Царь тотчас приказал Юлию послать воинов, чтобы взять всех, кроме епископа Гая, что и было исполнено. При святороговении с дочерью он велел стеречь в Кустодии. Максима же и Клавдия с женой и детьми послал в изгнание. Потом он велел сжечь их в городе Остия, бросив пепел в море. Так скончались святые, удостоившись славного мученического венца. Спустя 55 дней Диоклетиан велел супруге своей взять к себе Сосанну, чтобы склонить ее к браку с его сыном. Когда же святая Сосанна, находившаяся под стражей, увидала идущих за нею, то с глубоким сердечным вздохом и слезами сказала, обращаясь к Богу: «Господи, не оставь рабы твоей». Когда Сосанну увели к царице, то последняя поклонилась ей прежде, чем она. Царица чтила в ней благодать Христову и целомудрие. Святая Сосанна упала пред царицей на землю, но она ласково подняла ее со словами: «Радуется о тебе Спаситель наш Христос». Услышав из уст царицы имя Христова, святая Сосанна возрадовалась и сказала: «Благодарю Христа Бога моего, царствующего на всяком месте». И обе они, царица Ирина и святая Сосанна, радовались о Господе Боге, с любовью беседуя о нем. Они возносили к нему горячие молитвы, особенно же святая Сосанна. Следуя наставлениям отца, она непрестанно днем и ночью воспевала, благословляя Бога. Диоклетиан же, В это время ждал, надеясь, что Сасана даст согласие на брак. После долгих ожиданий он послал за царицей и спросил ее, склонила ли она Сасану на брак с его сыном? Склоняется ли она на любовь Максимяна? Напрасен труд там, отвечала царица, где преследуется невозможная цель, и не следует надеяться там, где не будет согласия. Я не замечаю в Сасане ни следа таких мыслей и намерений, которые бы позволяли думать, чтобы кто-либо мог ее каким-либо образом принудить к этому. Услышав это, Диоклетиан пришел в сильнейший гнев и дал позволение сыну своему Максимиану опозорить Сасанну, совершив над ней гнусное насилие, но не во дворце. Пусть отведет ее в дом отца ее и там обесчестит ее, повинуясь своей постыдной похоти. Святая Сасанна принуждена была оставить дворец, чтобы отправиться в дом свой. Отпуская святую Сасанну, царица с плачем говорила ей, избавивший в древности рабу свою Сасанну, Даниил, глава 13, избавит и тебя, поможет тебе и дарует славное упокоение. Простившись, они расстались, рыдая. Когда святая Сасанна была приведена в свой дом двумя женщинами, она упала на землю в своей комнате и здесь с рыданием и плачем молилась Избавителю своему Христу, чтобы он поспешил к ней на помощь. В ту же ночь пришел распаленный скверную похотью сын царя Максимиан. Войдя тихонько в комнату, где молилась святая Сасанна, он увидел над ней ангела Божия, от которого исходило великое сияние. На Максимиана напал сильный страх. Не осмелившись подойти к святой Сасанне, он поспешил как можно скорее домой во дворец, где и рассказал о всем своему отцу. «Это не больше, как волшебство христиан», — сказал Диоклетиан, и послал одного из приближенных своей, Куртия, разузнать, что делается в доме Сасанны. Но и Куртий, как только вошел в дом, тотчас почувствовал сильный страх и в ужасе побежал к царю. В это время Диоклетиан вел споры с царицей относительно пришествия Христа и почитания богов. Будучи побежден царицей, он вспомнил о Сасане и сказал, «Почему ты не увещевала ее, видя ее красоту им, согласиться на брак с моим сыном?» «Она избрала себе лучшее», — отвечала царица. «Ведь и сын твой сам говорил, что видел над ней неприступный свет». Царь чрезвычайно разгневался и приказал некоему Македонию, ревностному язычнику, отличавшемуся жестокостью, идти к Сасане и принудить ее не только посредством угроз, но и мучений к идолопоклонству. Вместе с тем Диоклетиан приказал делать это тайно, чтобы не осуждали царя за мучительство, говоря, что он не щадит даже родственников своих. Македоний пришел к святой Сасане, захватив с собой маленького золотого идола, изображавшего бога Дия. Показывая его святой, он приказывал ей поклониться ему. Святая Сасана дунула на идола со словами: «Господи мой, Христе Иисусе, пусть не видит очи мои дьявольского орудия». И тотчас идол, находившийся в руках Македония, сделался невидим, точно кто вырвал его. Македоний удивился и думал, что как-нибудь сама святая Сасана похитила идола и спрятала его. «Вижу, — сказал он, — что ты любишь золото, так как украла идола из моих рук, и не могу не похвалить тебя за это. Думаю, что ты не взяла бы идола, если бы не любила его». «Господь Бог мой, — отвечала святая Сасана, — послал ангела своего, который и удалил идола из глаз моих, выбросив его вон из дома». Во время этих слов ее вошел слуга Македония, докладывая, что идол выброшен из дома на дорогу. Придя в сильную ярость, Македоний своими руками разорвал одежду на святой Сасане и начал без жалости бить ее палками. Святая же Сасана взывала в это время: «Слава тебе, Господи!» «Принеси жертву богам!» — сказал Македоний. «Я сама себя приношу в жертву Господу моему», — отвечала святая. Македоний доложил царю о неизменном и твердом пребывании Сасанны в вере и о поругании ею идола. Царь приказал там же, в доме, убить ее мечом. И была усечена голова невесты Христовой, святой мученицы Сасанне. Она отошла, веселясь и радуясь, в светлый чертог небесного жениха своего. Узнав об убиении святой Сасаны, царица взяла ночью честное тело святой мученицы и собрала кровь ее пролитую на земле покровом со своей головы. Обвив полотном, умащенным ароматами, царица положила тело ее в высыпальнице святого Александра, где было погребено много мучеников, а кровь ее, собранную на головное покрывало, вложила в серебряный ковчег, который спрятала в своей комнате, где она обычно тайно молилась и днем, и ночью. Святый же папа Гаий храмину, где была пролита кровь святой мученицы Сосанны, осветил церковь и совершал в ней божественные службы. Спустя немного времени пострадал и святый пресвитер Говений, а после него приял мученическую кончину и святый Гаий. Все они, как мученики, предстали престолу Божию, славе Отца, Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице, Ему же и от нас да будет честь и слава, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Память святого мученика Евпла, диакона. В царствование Диоклетиана и Максимиана гонение на христиан распространилось по всей вселенной. В это время упомянутыми нечестивыми царями в Сицилию был послан для розыска и мучений христиан один известный своей жестокостью князь по имени Пентагур. Придя в город Катану, мучитель приказал городскому начальнику Клавесиану собрать на площади весь народ, не только живущий в городе, но и в окрестности. На Ахиллеевой площади было приготовлено место для зрелища, и на звуки труб и бубнов собралось множество народа обоего пола и разного возраста. Сюда пришел и князь Пентагур с Клавесианом. Увидев народ, он спросил последнего, все ли воздают честь и поклонение и приносят жертвы нашим богам. Клавесиан отвечал, поистине, светлый князь, все, которых ты видишь, усердно служат великим богам, принося множество жертв. Среди них нет ни одного нечестивца. Этот ответ привел Пентагура в сильную радость, и он выразил свое одобрение как народу, так и начальнику города. Затем, обнародовав повеление царей, он пред всеми дал власть Клавесиану. Если найдется кто-либо, называющий себя христианином, то он может предать его мучениям и умертвить. После этого Пентагур удалился в другие города. Клавесиан же призвал к себе преторских слуг и приказал им тщательно разыскивать, не найдется ли где-либо в городе или его окрестности кто-либо, хотя бы даже тайно исповедующий христианскую веру. Такого человека они должны взять для мучений. Тогда подошел один из слуг и сказал, «Здесь в городе есть человек по имени Евпл. Он носит с собой какую-то книгу и, обходя дома и улицы, учит народ, называя великим христианского бога. Святый Евпл был диакон и носил с собой Евангелие. Читая из него народу о чудесах Христовых, он учил его веровать во Спасителя. Услышав это, Клавесиан тотчас послал взять его и привести к себе связанного. Воины отправились, разыскивая святого Евпла по всему городу. Наконец они нашли его в одной бедной хижине, где он читал святое Евангелие, поучая слушающих. Воины взяли его, связали ему назади руки и повели на суд к городскому начальнику, захватив и Евангелие. Увидев святого Евпла, Клавесиан сказал, «Ты ли хулитель богов и преступник приказаний царских?» Святый Евпл отвечал, «Кто такие ваши боги, чтобы я почитал их?» «Наши боги – Юпитер, Асклепий и Диана», – сказал Клавесиан. «Ты, – возразил ему святый, – слеп, не зная единого истинного бога, сотворившего небо и землю, создавшего человека из земли, и нас, христиан, облегшего бесценную и пресветлую одежду бессмертия, которая есть святое крещение. Т. «Ты потому говоришь так горделиво, что не испытал еще мучений», — сказал Калвисиан. «Для меня эти муки — венец светлый, а для тебя — тьма и погибель», — возразил святый Евпол. Тогда Калвисиан, сильно разгневавшись, приказал повесить святого Евпола и строгать его железными гребнями. Во время этих мучений святый Евпол поднял к небу глаза свои и, молясь, говорил: «Господи Иисусе Христе, облеки меня, с которого, как одежду, совлекают теперь плоть бессмертием в будущей жизни. Даруй мне на час сей крепость, чтобы не победили меня муки». И с неба был голос: «Мужайся и крепись, Евпол, тебе уже готована истинная одежда». Долго строгали святого мученика, причем Калвисиан говорил ему: «Неужели ты не оставишь своего заблуждения? Почему ты не хочешь войти в храм богов и принести им жертву, чтобы от них получить прощение своих грехов? От царей честь и богатство, от нас предложение дружбы. Вообще, через это ты приобрел бы много золота и серебра. О, сын погибели! Слуга и сообщник дьявола», — отвечал святый Евпол, — «не знаешь ли, как грозно в день страшного суда Божия ты будешь наказан за всех тех, которых теперь склоняешь к идолопоклонству золотом и серебром?» Еще более разгневавшись, мучитель приказал бить святого по челюстям железными молотками и сокрушать ему бедра и голени. Во время этих побоев святый Евпол укорял мучителя, говоря: «Безумный, ослепленный злобою человек, к чему ты причиняешь мне эти муки, которые я, укрепляемый моим Богом, считаю за паутинные сети? Если можешь, изобрети еще более лютые, а эти для меня не более как игра». После этого Калвисиан приказал отвязать святого Евпола и, повесив ему на шею Евангелие, отвезти в темницу. При этом он велел особенно тщательно запереть тюремные двери и запечатать их его перстнем, и поставить стражу, чтобы никто не мог пройти к святому Евполу и принести с собой хлеба и воды. Калвисиан хотел, чтобы он, мучимый жаждой и голодом, умер. Святый Евпол пробыл в темнице 7 дней и ночей и почувствовал сильнейшую жажду. Тогда он помолился Господу: «Господи Иисусе Христе, истинный Бог наш, дарующий пищу всему живущему, Ты, напоивший в древности людей Твоих, водимых по пустыне Моисеем, источив им из камня живую воду». Исход, глава 17, стих 6. «Ты, изведший для Самсона воду из сухой челюсти ослиной». Судьи, глава 15, стих 19. «И омывший нас водою святого крещения, дай мне, молю тебя, прохладу, ибо я изнемогаю от жажды. Повели, да истечет в темнице это источник воды и утолит жажду мою. И все узнают, что ты один Бог, и нет другого, подобного тебе». Когда святый Евпол окончил эту молитву, внезапно в темнице появился источник воды. Он выпил этой воды и удовлетворил ею не только свою жажду, но и свой голод, как будто бы пищу. Святый Евпол воспел, славя и благодаря Бога. По прошествии 7 дней Калвисиан приказал вывести из темницы мученика, если он еще жив. Он полагал, что святый Евпол отчасти от ран, отчасти от голода и жажды уже умер. Когда воины пришли, открыли двери темницы, то пришли в ужас, увидев, что вся темница полна воды. Святый же Евпол растер руки над водой, как бы повелевая, и вода тотчас стала невидима. Воины сказали друг другу: «Поистине велик Бог, которому служит этот человек». И, взяв святого мученика, они повели его в дом городского начальника. Последний, увидев, что святый Евпол нисколько не изменился телом и весел, точно идет с пиршества, очень удивился и сказал: «Хотя теперь поклонись богам, прежде чем тебе не отсекут головы». Святый Евпол отвечал: «Коварный, ослепленный друг дьявола, кому охота оставить свет для того, чтобы ходить во тьме?» Разгневанный градоначальник приказал оторвать ему уши железными крючками и отвести связанного в притор для суда. Сюда пришел и сам учитель, и, севши на своем месте, долго принуждал святого к принесению нечестивых жертв, но, видя, что святой Евпал остается непреклонным, Колесян осудил его на усекновение мечом. Выслушав свой смертный приговор, святый Евпал просил городоначальника, чтобы пред усекновением ему дано было время для молитвы. Колесян изъявил свое согласие на просьбу. Когда воины повели святого мученика на казнь, то им сопутствовала большая толпа народа, среди которой немало было и христиан, тайно державшихся своей веры. Достигнув места, святый Евпал остановился. Потом, обратившись к народу, он взял Евангелие, которое всегда носил с собою, и, открыв, начал читать о чудесах Христовых, поучая познанию истинного Бога. И многие из язычников просветились светом истины Христовой. Затем святый Евпал начал молиться Богу, и к нему пришел глас свыше. «Блажен ты, Евпал, добрый и верный раб мой, гряди и вступи в радость Господа своего, наслаждаясь покоем со всеми от века благоугодившим мне». После того, как раздался этот глас, святый Евпал преклонил главу свою и по усечении я отошел ко Господу своему. Его страдания закончились в 11-й день августа месяца. Благоговейные мужи из христиан взяли честное тело и главу и погребли в особо уготованном месте, и по молитвам святого мученика при гробнице его совершалось много исцелений, в которых действовала благодать Господа нашего Иисуса Христа. Ему же с Отцем и Святым Духом честь и слава во веки. Аминь. Кандак, глаз первый. Законы Христова, в руку обнося, предстал еси, вопия врагом в подвизе. Самозван есмь, страдальчествовати твердейший. Кем же, преклонив радостно выю твою, подъел еси усечение мечем, скончавый течение твое. Примечание. Примечание к житию преподобных Федора и Василия. От уст льва, ищущего добычу, то есть дьявола. Преподобные отошли ко Господу в 1098 году. Примечание к страданиям мученицы Сосанны. Диоклетиан, император 284-305 годы. Максимиан, император, соправитель Диоклетиана, 285-305 годы. Гаи был папою от 283 года по 22 апреля 296 года. Остия – так называлась пристань близ Рима. В жизнеописании папы Сергия говорится о церкви в самом доме Сосанны, бывшей в 682 году. Святые мученики, поминаемые Сосанною, скончались в 295-296 году. Мощи мученицы Сосанны с мощами отца ее Гавиния находятся в Риме, в церкви ее имени. Мощи папы Гаи также в Риме, в церкви его имени. Примечание к памяти мученика Евпла. Сицилия – один из больших островов Средиземного моря, отделяющийся от материка итальянского полуострова Мессинским проливом. По другим более достоверным известиям, святый Евпл усечен 12 августа в 304 году. Мощь его находится в пределах неаполитанских в Тривико, теперь Вико дель Бароньо. Когда сюда перенесены из Катаны, неизвестно. В 1656 году перенесена отсюда часть мощей обратно в Катану.